Глава восьмая. «За что?» — почти пискнула я, пытаясь собраться с мыслями. «При чем тут тогда вопрос об Андрее, Нина?» В несвойственной ему манере пробубнил дядя Яша. Судя по тому, как быстро он вертел форменную кепку в своих руках, очень волновался. Андрея нашли мертвым возле клуба. Воздух, кажется, с ноги выбивает из груди. Меня начинает откровенно трясти от страха, от непонимания, от ужаса. Слезы контролировать даже не удается, и они сплошным потоком стекают по лицу. Умер. Андрей умер. Мой принц, растоптавший сердце одним единственным поступком, умер? Как? Почему? Ответов на эти вопросы у меня не было. Зато была боль. Тупая, затмевающая сознание, сужающая пространство до ошеломленного взгляда матери. «Она-то тут при чем? Она ночевала дома!» Тут же закричала она панически. И я понимала ее состояние, только вот мне было хуже вдвойне. Ее последние видели с ним, — бурчит дядя Яша. Отец Андрея? Ну, конечно! Тут же хлопает по лбу себя мама. Генеральный прокурор города тут же решил, что это сделала недостойная его сыночка Нина. Она никуда не поедет. Придется. Мы обязаны провести дознание. Мне плевать, мама. Резко отрезаю я словом и поднимаю глаза, шмыгаю. «Это недоразумение. Все обязательно решится. Я поеду и все расскажу. Только смотрю на офицеров, и меня пробирает холод. Не хочу ехать в их машине, чтобы весь город думал, что я преступница. Можно я поеду на такси?» «Мне разрешают. Вот что делают связи в милиции. А пока я слушаю негромкие причитания матери о нестабильной системе правосудия, мои мысли бродят о вчерашнем вечере. И конкретно о Борисе Александровиче. Он был со мной, он точно этого не делал. Но согласится ли он подтвердить мое алиби? И должна ли я вообще говорить о том, что он мне помог? От работы отца на комбинате зависит будущее сестры, ее образование, ипотека на строящийся дом, мечта матери. А если магнат примет это как оскорбление? Он мне помог, а я втянул его в такую передрягу. Кто я для него? Никто. Выходя из белой, пахнущей бензином Лады, мы с мамой несколько минут смотрели на вход в городское отделение милиции. Держались за руку. Что бы кто ни говорил о старшей красавице-сестре, родительскую любовь к себе я чувствовала безграничную. И даже стоя на пороге неизвестности, у меня была поддержка. Только вот поможет ли она мне здесь? Новенькое крыльцо сияло чистотой и блестело новеньким ремонтом. Все прекрасно знали, кто постарался для органов власти. Области было наплевать на наш город, а Распутин сделал его не просто пригодным для жизни, он сделал его таким, что в нем появлялось желание остаться. Спокойный, размерный ритм, чистые улицы, благоустроенные дворы. Если бы Борис Александрович решил баллотироваться в мэры, остальным он не оставил бы ни единого шанса, но царствовать он предпочитал на комбинате. В светлом кабинете начальника отделения мне приходится высидеть несколько часов. Сначала допрос, я не стала говорить о магнате, зато в подробностях рассказала, как меня поил Андрей и попытался изнасиловать. Это-то и стало моей ошибкой. «Значит, он тебе угрожал, и ты его убила?» «Моего мальчика!» Прокурор присоединился час спустя и теперь давил не только всем своим весом за центнер, но и положением, что занимал. Под его началом посажено немало преступников. Дело свое он знает.